посоветовал я. «Что?» — спросил он, обернувшись. «Лучше подождем». «Чего подождем?» «Не знаю», — сказал я. «Не думаешь ли ты», — начал был он, но тут кто-то пронзительно закричал в тумане. Нортон замолчал. Пробка у выхода из магазина чуть рассосалась. Потом люди бросились назад. Гомон возбужденных голосов, крики, все смолкло. Лица людей у дверей вдруг стали бледными и какими-то плоскими, словно двухмерными. Крик с улицы не прекращался, словно соревнуясь с пожарной сиреной. Неужели в человеческих легких может хватить воздуха на такой долгий пронзительный крик? «О, Господи!» — пробормотал Нортон, взъерошив волосы обеими руками. Неожиданно крик оборвался, словно его отрезало. Один мужчина вышел на улицу. Наверное, он хотел помочь этой женщине. Какое-то мгновение его было видно через стекло и туман, словно сквозь пленку высохшего молока на стакане. А потом что-то двинулось к нему, какая-то серая тень на фоне белизны. Мне показалось, что он не вошел, а с раскинутыми от неожиданности руками был буквально вдернут в туман. Несколько секунд в зале супермаркета царило молчание. Внезапно целое созвездие лун вспыхнуло снаружи, включились фонари на автостоянке, питание к которым, видимо, подводилось подземными кабелями. «Не ходите туда!» — завопила миссис Кармоди своим каркающим голосом. «Там смерть!» Желающих спорить с ней не оказалось. Снаружи донесся еще один крик, приглушенный расстоянием, и Билли вздрогнул, прижимаясь ко мне. «Дэвид, что происходит?» — спросил Олли Викс, оставив свое место у кассы. На его гладком круглом лице застыли крупные капли пота. «Что это?» «Если б я знал, черт побери, не сдержался я». Олли выглядел очень испуганным. Жил он один в симпатичном маленьком домике на берегу озера Хайленд. Любил заходить в бар у приятной горы. На мизинце левой руки Олли носил кольцо с сапфиром. «Ничего не понимаю», — выдохнул он. «Я тоже. Билли, у меня руки отрываются. Придется поставить тебя на пол. Я буду держать тебя за руку, окей?» «Мама», — прошептал он. «С ней все в порядке», — сказал я. Надо же было что-нибудь сказать. Мимо нас прошел старик, хозяин комиссионного магазинчика, что рядом с рестораном Джона, как всегда в свитере с названием «Колледжа», который он носил круглый год. Это одно из тех ядовитых облаков. Заводы в Рамфорде и Саут-Парке, химикалии. Буркнул он и двинулся дальше, по проходу мимо лекарств и туалетной бумаги. «Надо смываться отсюда, Дэвид», — нервно сказал Нортон, впрочем, без всякого убеждения в голосе. «Что ты думаешь, если...» Тут нас тряхнуло. Ногами я почувствовал странный, тяжелый удар, словно здание неожиданно упало с высоты футов 3. Музыкальным звоном отозвались бутылки, падая с полок на плиточный пол. От одной из секций витринного стекла откололся стеклянный клин, и я заметил, как прогнулись и кое-где расщепились деревянные рамы, удерживающие стекла. Вой пожарной сирены внезапно оборвался. Люди настороженно молчали в наступившей тишине, словно ждали чего-то худшего. «Эй, люди!» — крикнул Нортон. «Слушайте все!» Люди стали оборачиваться. Нортон поднял руку с раскрытой ладонью над головой, словно политический деятель, произносящий слова присяги. «Выходить на улицу сейчас опасно». «Почему?» — выкрикнула какая-то женщина. «У меня дома дети, мне нужно к ним». «Там на улице смерть!» — вылезла в проход миссис Кармоди. Она встала рядом с уложенными у окна 25-фунтовыми мешками с удобрениями. Ее лицо показалось мне припухшим, словно его раздуло изнутри. Какой-то подросток толкнул ее, и она, удивленно хрюкнув, осела на мешки. «Заткнись ты, корга старая, несешь всякую чушь собачью». «Прошу вас», — продолжал Нортон, — «если мы немного подождем, туман развеется, и мы увидим». Ответом послужил шквал противоречивых возгласов. «Мистер Нортон прав», — поддержал я, стараясь перекричать шум. «Давайте наберемся терпения». «Я думаю, это было землетрясение», — сказал мягким голосом мужчина в очках. В одной руке у него были сверток пирожков с мясом и пакет с булочками. Другой он держал за руку маленькую девочку, может быть, на год моложе Билли. Честное слово, землетрясение. С какого-то стеллажа, видимо, откинутое на самый край ударом, землетрясением или чем бы это там ни было, упала запоздавшая банка, громко и неожиданно загремев на полу. Билли расплакался. «Я хочу домой! Я хочу к маме!» «Будь добр, заткни ему пасть!» — рявкнул Бат Браун. Глаза его быстро, но бесцельно метались из стороны в сторону —